Глава 39. Мисс Силвер не принимала участия в поисках. Она осталась в кабинете вместе с Томазиной и сержантом, охранявшим Анну Бол. Опять потянулось ужасное время ожидания. Анна не шевелилась. Глядя на ее жестокое лицо, мисс Силвер почувствовала укол жалости. Искалеченное существо, охваченное болью, а все из-за отравляющей душу зависти и ревности. Как важно уберечь детей от этих чувств, вовремя направить их в развитие в нужное русло. Сколько несчастий, сколько преступлений совершается из этих губительных страстей. Томазина тоже думала об Анне. Она многое припомнила. Она всегда старалась проявлять доброту к Анне. Значит, недостаточно такой доброты, которая идет не от сердца. Она не достигает цели. Томазине было стыдно. Как же она была довольна собой. Она явно себя переоценила. Если когда-нибудь еще ею овладеет гордыня, она тут же вспомнит Анну Бол. Время шло. На деле его прошло не так уж и много, когда вернулся Фрэнк Эбботт с Питером Брэндоном. Сбежал на ее машине. Мы вышли из гаража и успели увидеть, как хвостовые огни скрылись в северном направлении. Джексон и Томас погнались за ним в машине Кредека. Долго объезжали вокруг дома и упустили его. Анна глубоко, облегченно вздохнула и сказала: «Он ушел! Он ушел! Он для вас слишком умен! Он всегда был умнее вас и будет!» Ее торжество иссякло как-то сразу. Дрогнувшим голосом она сказала: «Он ушел». Она затравленно огляделась, сцепилась руками в колени и замолчала. В кабинете началось движение. Приехала санитарная машина, и труп увезли. Сержант засел за телефон. Всем участкам было роздано описание Августаса Ремингтона. Номер и марка машины оставались неизвестными. Спросили Анну, она отмалчивалась. Она неотрывно смотрела на свои пальцы, впившиеся в колени. Наконец ее увезли вместе с санитарной машиной. Из Ледлингтона приехала женщина-полицейский. Питер проводил Томазину до дома сестер Тремлет. Мисс Силвер вернулась в крыло Кредеков. В кабинете остались два дежурных констебля. Томазина и Питер молча шли через парк. Когда хочешь сказать слишком много, лучше помолчать. И они молчали. Томазина осталась жива, но запросто могла умереть. И сейчас санитарная машина везла бы в Ледлингтон два трупа. Как ни гнал Питер от себя эту мысль, она неуклонно возвращалась. Сама же Томазина думала не о том, что была на волосок от смерти, а о Анне Бол, о вцепившихся в колени пальцах, о боли, прорвавшейся в ее голосе, когда она сказала: «Он ушел». Приход к сестрам был похож на возврат в другой мир. Они плакали, они тараторили, они требовали деталей, они приставали к ней с чаем. Когда чай был заварен во второй раз, они уже твердо уверовали, что всегда чувствовали: Ремингтон – темная лошадка. Мистер Джон Верней, перед тем, как удалиться в свою берлогу, подошел к мисс Силвер. «Вы скажете Эмилии?» «О смерти мистера Кредека, да. Но что касается вас, мистер Верней, она знает, что вы – это вы. Потому она и упала в обморок. Вы очень хорошо все придумали. Нерешливая одежда, борода, провинциальный выговор. Все это отличная маскировка. Но когда говорил мистер Кредек, вы, не удержавшись, засмеялись совершенно натурально. И она узнала ваш смех». «Да, этого бедолагу так распирало от собственного величия!» Для нее это было страшное потрясение. В голосе мисс Силвер зазвучало легкое осуждение. «У миссис Верней слабое здоровье. О ней необходимо заботиться». «Знаю, знаю, я был никудышным мужем. Вот почему я хотел увериться, вы все сделаете как надо, правда?» Он взял ее ладонь, крепко сжал и резко выпустил. Они разошлись. Каждый пошел в свое крыло.